«Вы здесь и живете?» «Никак нет, сэр. Мы с женой живем в Кукхеме. Я получаю военную пенсию, но лишний заработок никогда не помешает», — добавил он, видимо, желая этим личным замечанием продемонстрировать свою готовность к сотрудничеству. «И не такой уж маленький заработок», — мысленно уточнил Делглиш. «Чаевые здесь должно быть хорошие, и большая их часть, учитывая недружественное отношение людей к налоговому ведомству, наверняка идет мимо последнего. Генри, безусловно, дорожит своим местом». «Мы расследуем смерть сэра Пола Бероуна», — сказал Делглиш, «и интересуемся всем, что случилось с ним за последние недели его жизни, каким бы неважным и не имеющим отношения к делу это ни казалось. Возможно, он был здесь вечером 7 августа, и вы его видели». «Да, сэр, он пересекал стоянку. Один из наших гостей выезжал, а я подгонял его Роллс. Обычно мы этого не делаем, потому что мне пришлось бы слишком часто отлучаться от входной двери. Но иногда гости просят, чтобы их машину запарковали, и по приезде отдают мне ключи. Антонио, один из наших официантов, сообщил мне, что гости собираются уезжать. Я пошел за машиной. Вставляя ключ в замок зажигания, я заметил сэра Пола. Он проследовал через стоянку вдоль кустов и вышел через ворота, ведущие к реке». «Насколько вы уверены, что это действительно был сэр Пол Бероун?» «Весьма уверен, сэр. Он бывает здесь нечасто, но у меня хорошая память на лица». «Вы знаете, на какой машине он ездит?» «На черном ровере, полагаю, с номерным знаком категории А. Самого номера я не могу вспомнить». «Не можешь или не хочешь?» — уточнил про себя Далглиш. «Просто черный ровер идентифицировать трудно, а вот номерной знак был бы неопровержимым доказательством». «И на стоянке в тот вечер не было черного ровера». «Во всяком случае, я его не видел, сэр. Думаю, если бы был, я бы заметил». «Вы сказали, что он шел быстро». «Очень быстро, сэр. Целеустремленно, я бы сказал». «Когда вы рассказали об этом сье Жан-Полю?» «На следующее утро, сэр. Он сказал, что нет необходимости сообщать об этом полиции. Сэр Пол имеет право гулять вдоль реки, если хочет. Лучше подождать. Мол, как пойдет расследование. Если на теле будут найдены следы, предполагающие насильственную смерть, ну, тогда другое дело. Тогда полиция захочет знать имена всех, кто был здесь в тот вечер. Но смерть девушки оказалась несчастным случаем». Судмедэксперт подтвердил, что юная леди сама нырнула в воду. «После этого мсье Жан-Поль решил, что ничего говорить не надо». «Даже после смерти сэра Пола?» «Думаю, мсье счел, что эта информация не имеет отношения к его смерти. Сэр Пол умер. Какая разница? Гулял он вдоль реки за полтора месяца до этого или нет?» «Вы рассказывали об этом кому-нибудь еще? Кому угодно, жене, кому-то из здешнего персонала?» «Никому, сэр. Приходила дама из полиции, которая всех опрашивала. Я в тот день был болен. Но даже если бы присутствовал, я бы ничего ей не сказал. Во всяком случае, пока мсье не разрешил бы». «И через 10 минут после того, как вы видели сэра Пола на парковке, он позвонил и сообщил, что не приедет?» «Да, сэр». «Он не сказал, откуда звонит?» «Нет, сэр. Но откуда-нибудь отсюда он звонить не мог. Единственный общественный телефон в здешней округе находится у нас в холле. Есть телефонная будка в Мэплтоне. Это ближайшая деревня, но я случайно знаю, что в тот вечер она не работала. Там живет моя сестра. Она хотела мне позвонить и не смогла. Других автоматов здесь нет. Во всяком случае, насколько мне известно. Этот звонок — настоящая загадка, сэр. Когда вы на следующее утро поделились своим наблюдением с месье, как вы с ним это себе объяснили? Что мог делать здесь сэр Пол? Вы же наверняка это обсуждали. Генри помолчал, потом сказал. Мсье подумал, что сэр Пол, вероятно, приглядывает за женой. Шпионит за ней. Думаю, это не исключено, сэр. Гуляя при этом по берегу? Да. Теперь, когда вы это сказали, понимаю, звучит мало правдоподобно. А почему ему понадобилось шпионить за женой? Не могу сказать, сэр. Да, думаю, мсье просто пошутил. Он только и сказал, это не наше дело, Генри. Может, он приглядывает за ее светлостью. И это все, что вы можете мне сообщить? Генри колебался. Делглиш его не торопил. Наконец швейцар произнес. Ну, вообще-то есть еще кое-что, сэр. Но это кажется таким идиотизмом, если задуматься. Автомобильная стоянка ярко освещена, сэр, но он шел быстро и старался держаться в тени. Тем не менее, было нечто странное в том, как липли к нему пиджак и брюки. Мне кажется, сэр, что он окунался в реку. Вот почему я говорю, что это какой-то идиотизм. Он ведь шел не от реки, а к реке. Генри перевел взгляд с Делглиша на Кейт. Взгляд был таким озадаченным, словно вся несуразность ситуации только сейчас дошла до него. Готов поклясться, сэр. Он был промокшим до нитки. Но, как я уже говорил, направлялся-то он к реке, а не от реки.